Подсказка от Аллы Пугачевой. В таких случаях обычно требовалось переключить внимание на что-то совершенно другое. Он поднялся, сгреб все снимки в пакет, спрятал его под подушку, где еще сохранялись кровавые разводы от орудия убийства его жены. Потом вышел из комнаты, спустился в гостиную, где от разгоревшегося камина тянуло жаром, и уселся перед телевизором, по которому продолжался показ голубого огонька. Алла Пугачева загадочно, с хрипотцой, как бы по секрету сообщала. В книжке телефонной старой-старой, где воспоминания живут, стертые странички я листаю, все, кто мне был дорог, тут как тут. От мысли, пришедшей в голову после услышанного, Стас на какое-то время даже задержал дыхание, потом осмотрелся, вроде никто за ним прицельно не следил. Он вспомнил, что на журнальном столике возле барной стойки видел старую телефонную книгу. Обычная такая барная книга, куда записывались все необходимые телефоны. Исключительно полезный атрибут для большого семейства. Сам телефонный аппарат в стиле ретро Антон отключил и спрятал, чтобы никто не посмел вызвать милицию, а телефонную книгу оставил. Казалось бы, зачем она нужна, если нет телефонного аппарата? Но это только на первый взгляд. Никем не замеченный, Стас подошел к столику, взял то, о чем все еще пела в телевизоре знаменитая певица, и был таков. Закрыв у себя в комнате дверь на шпингалет, он уселся поудобнее и раскрыл свою находку. На его счастье, книга оказалась очень старой. В ней записывали явно разные люди. Почерки разительно отличались друг от друга, как и цвет пасты. Некоторые записи были вообще сделаны химическим карандашом. Однако почерк своего одноклассника, Антона Снегирева, он помнил отлично. Не зря же в 10 классе столько раз списывали друг у друга домашку и контрольные. В основном, конечно, это были нужные номера телефонов типа «Отцу в обком», «Местная ВЦСПС», «Электрик», «Сантехник», «Плотник», «Эндокринолог для мамы», «Хирургическая стоматология», «Заказ билетов в драму», «Контрамарки в оперной». Стас понимал, что отчасти подобный талмуд должен был выполнять функции как семейного дневника, так и записной книжки, когда под рукой никакой другой бумажки не находилось, а записать что-то экстренно надо было, иначе забудется. Именно такие пометки на полях он и наблюдал, но пока они ничего интересного не представляли. У некоторых замусоленных страниц были оторваны уголки, видимо, на короткие записки, почитать которые тоже было бы интересно, но Стас понимал, что это невозможно. Интуитивно он искал записи 5-летней давности. Он помнил, что за столом несколько раз говорилось, что 5 лет назад у Лены прооперировали маму в Горьком. Примерно в это же время Макс мотался в командировке по области. Как это стыкуется друг с другом? 5 лет назад — это примерно 1978 год. В голове мелькнула мысль, что Антон мог оказаться настолько предусмотрителен, что вырвал те самые страницы, которые были так сейчас необходимы сыщику. Но, к счастью, это оказалось не так. Похоже, Антон не видел никакой опасности в старой телефонной книге. Все страницы оказались на месте. Первая строчка, которая насторожила Стаса, практически по диагонали пересекала страницу. Она явно не принадлежала руке Снегирева. Порог сердца записать на операцию в Горький без очереди маму Лены Седых. Стас откинулся на спинку дивана. Как он сразу не догадался! От Валентина услышал, какие огромные очереди для иногородних больных с пороками сердца на подобные операции. В их городе своей кардиохирургии не было. Значит, маме Лены предстояло ждать очень долго свою очередь в Горьком или в Свердловске. А Снегирев через своего папашку мог все устроить так, чтобы больную взяли без очереди. Элементарно, Ватсон. Странно, что ты сам до этого не додумался. Но это была лишь одна сторона медали, которая являлась благородным поступком. Если бы этим дело ограничилось, никаких последствий за собой бы не повлекло, в этом Стас был уверен на все 100. Но он слишком хорошо знал Снегирева. Этот наверняка потребовал расплаты. А какую расплату может потребовать маститый ловелас от первой красавицы класса, ясно? Гадалки ходить не надо. Гаденыш. Деньги ему, естественно, были не нужны. К тому времени Лена Седых уже была замужней женщиной. Стас с Валентиной, помнится, были приглашены на новоселье. Когда это было? Мама Лены была уже прооперирована, точно. Обычная двухкомнатная хрущевка. Все дышало миром и уютом. Сердце радовалось от увиденного семейного счастья. Буквально на следующей странице Стас нашел ответ на второй мучивший его вопрос. Медаль, можно сказать, повернулась обратной стороной. Ярослав Лукич, редактор «Молодой гвардии». Звонок из обкома партии редактору газеты, в которой работал молодой журналист Максим Седых, решил проблему отсутствия мужа Лены минимум на пару дней, а то и на неделю. Сейчас это не важно. Так она и расплатилась с кредитором. Склеилась. Перед смертью Лена сама рассказала Стасу, что 5 лет назад муж мотался по заданию редакции в область. И Макс не раз вспоминал эту поездку. Правда, твердил, что мотается постоянно. Приврал, само собой. Казалось бы, все прошло без последствий. Маму благополучно прооперировали, Антоша получил то, что хотел. Все осталось шито-крыто. Но ревнивый супруг как-то пронюхал, узнал про измену. Вопрос «когда?» По всей вероятности, не 5 лет назад, а намного позже. Возможно, даже в этот Новый год. Сыщика осенила догадка. Снегирев сам недавно озвучил эту схему устранения конкурента. С нее, собственно, и начался его конфликт со Стасом. Хозяин дачи ничего не придумывал, лишь повторил то, что уже опробовало. Гениально! Только в этот раз он пообещал Стасу отправить его на соревнования с подопечными в одной из союзных республик. Принцип прежний, никто ни о чем не догадывается, только Снегирев в шоколаде, а обманутые мужья в неведении. А Макс, услышав сказанное Снегиревым, примерил это на себя. Он ведь не дурак, понимал, что просто так без очереди в Горьком не оперируют. Смутно что-то чувствовал, а теперь запросто сложил 2 и 2 и убил жену за измену. От последней догадки Стас почувствовал озноб. Он вспомнил момент, когда собирался покинуть эту вечеринку, как его удерживала Валентина от необдуманных поступков. Он наклонился и попросил журналиста присмотреть за супругой. Ему показалось странным, как неохотно Макс поднимался, чтобы идти наверх. Журналист был как вареный. А он в тот момент действительно переваривал сказанное только что Антоном, и его, похоже, знобило не меньше, чем сейчас Стаса. В нем все переворачивалось в тот момент. Он все расставлял по своим местам. Макс понял, с какой целью его посылали в область 5 лет назад.